Будем читать из Евангелия от Матфея, из 12 главы, 40 стиха. «Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 духов, других духов, злейших себя. И, войдя, живут там, и бывает для человека того последние хуже первого. Так будет и с этим злым родом». Братья и сестры, вот здесь Иисус Христос напоминает народу, которому Он проповедует, напоминает 2 исторических события. Первое – это как Иона проповедовал в Ниневии. И какой был от этого результат? Ниневитяне покаялись. А потом говорит, а вот этот род, хотя среди них больше того, чем Иона, однако не кается. То есть те современные, современники Иисуса Христа, иудеи. Потом напоминает второе событие, что молва о мудрости Соломоновой распространилась по земле, и вот царица Южная или царица Савская, она, когда услышала об этом, сделала далекий путь, чтобы прийти послушать этой мудрости. А потом говорит, что здесь больше Соломона, то есть он указывает на себя, а вот народ не так внимателен, чтобы слушать его и наполняться от него. Здесь как бы 2 стороны жизни человеческой. С одной стороны, проповедуется очищение, то есть покаяние, освобождение от грязи, ну, имеется в виду духовной грязи, от грехов, освобождение и очищение. Это одна сторона. Другая сторона христианской жизни – это наполнение. Вот как ниневитяне покаялись, освободились, Бог простил им вину их, они очистились. А вот царица Савская, она пришла наполняться, чтобы послушать мудрости Соломоновой, не просто иметь от этого удовольствие, а чтобы наполниться этой мудростью. А Иисус Христос проповедовал людям, и они не так внимательны были все, в целом народ израильский его не принимал, не принял его, так свидетельствует нам Евангелие. Не наполнялись от него. И чтобы подчеркнуть, что важно не только очищаться, но важно наполняться. И Иисус Христос еще рассказывает вот это сравнение, как нечистый дух, когда выйдет из человека, ходит, не находит покоя и возвращается. И здесь очень важный момент. Если бы дом был бы занят, он не мог бы войти. Но находит его, хотя и выметенным, очищенным, но пустым, и он тогда туда входит. Вот это вторая сторона наполнения. Об этом и хочется сегодня напомнить, братья и сестры, чтобы мы вместе с вами вникали в этот вопрос и еще раз убедились, как важно наполнение. Вы знаете, нередко так бывает. Вот готовишься к слову, думаешь, о чем говорить, и когда Господь дает тему, то кажется, вот это самое важное, самое значительное. И так хочется вот это значительное высказать, поделиться с братьями, с сестрами, потому что, ну, сознаешь, насколько это важно. Ну, и это не по отношению одной темы, а вообще, видно, это происходит от того, что действительно Слово Божие, оно очень значительно, очень важно, самое важное, самое значительное, что можем мы услышать. И данная тема тоже очень важная – наполняться, чтобы не оказаться пустым. Потому что, ну, как раньше говорили, природа не терпит пустоты. Вакуум обязательно наполняется. Так и в духовном отношении. Если мы ничем не наполнены, после того, как Господь призвал нас, мы покаялись, очистились, освободились от устремлений прошлых, в прошлой жизни нашей, мы освободились от этих интересов, и мы оказались опустошенными. И если не наполнится новым, божественным, то, что Господь предлагает в Слове Своем, то велика опасность, что мы возвратимся к старому. Пустота, она не терпится. Обязательно мы должны быть наполнены чем-то. Действительно, оно в жизни так, мы чем-то должны заниматься. И мы действительно в течение 24 часов в сутки мы чем-то заняты. И хорошо, когда это не просто само собой, как потечет время, так и утечет, то этим, то тем занялись, а когда у нас есть определенная устремленность, определенный интерес и старание, чтобы время проходило не впустую, а было наполнено добрым, чтобы достигать в нашей жизни того духовного состояния, которого ожидает от нас Господь. И поэтому вот Господь Иисус, Он подчеркивает и говорит нам, как важно наполняться, чтобы быть полными. Вот как и апостол Павел говорит, что чтобы да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши. Верою вселиться, то есть Христос наполнит сердце, вот тогда уже злой дух туда не войдет. Если Христос наполнит нашу жизнь и наши мысли, интересы, все будет наполнено Иисусом Христом, то там духу зла места уже не будет. Там злым делам места не будет. Поэтому вот это такая важная истина Слова Божьего, которую мы должны помнить и заниматься этим. И Слово Божие, оно ставит нас в ответственность. Мы с вами ответственны за свое наполнение. Из чего это можно взять? Это можно взять из многих слов Господа нашего, и в посланиях, и в Евангелиях говорится об этом, призывается, чтобы мы наполнялись, чтобы мы черпали. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Призыв к нам, чтобы мы были заинтересованы пить ту воду, которую Он дает. И тем более, он, там пояснение евангелист Иоанн дает, что это он говорил о духе, которым надлежало принять верующим, ибо еще не было на них духа, потому что Христос еще не был прославлен. Вот этим наполняться. И апостол Павел Ефесянам пишет, что «не упивайтесь вином, а исполняйтесь духом». То есть обращение к нам. Исполняйтесь, наполняйтесь Духом Святым. Это с нашей стороны должно быть желание, стремление к этому, заниматься этим. Или в Откровении Церкви последнего времени Иисус Христос говорит, когда обрисовывает ее печальное состояние, говорит: «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное и одеться в одежды». То есть совет – это то, что можно принять, можно и отвергнуть. «Твой совет мне не подходит». Или наоборот: «Как хорошо ты мне посоветовал». И вот Христос, Он говорит: «Советую тебе». А исполнить или не исполнить, мы с вами ответственны за это. Исполним мы это или не исполним. «Купить у меня золото огнем очищенное». Вот, ну и много других мест, которые призывают нас к исполнению. Ну, например, чтобы мы были исполнены плодов праведности, Филиппийцам пишет, чтобы мы были исполнены, мы ответственны стараться, стремиться к этим, чтобы Слово Христово вселялось в нас обильно, со всякой премудростью. Опять, кто должен об этом стараться, от кого-то зависит. Мы должны иметь открытое сердце, открытый разум, чтобы это Слово Господне, которое мы имеем в изобилии, чтобы оно вселялось в нас, наполняло нас, чтобы оно там жило. И тогда, когда в нас будет жить Слово Господне, тогда вот в таком случае мы будем безопасны, вот как Иоанн пишет во втором послании своем. Он говорит: «Если кто приходит к вам и не приносит своего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». То есть предупреждение: если кто приходит к вам и не приносит своего учения, не принимайте. А как знать, правильное учение он приносит или неправильное? Его мысль, которую он предлагает, понятия, которые он предлагает, они верные или неверные? Конечно, если мы имеем в себе Слово Божие, которое вселилось в нас обильно, живет в нас, и тогда сразу будет видно контраст. Слово Божие говорит так, а этот пришедший к нам говорит иначе. И мы ответственны не пустить, не принимать в дом свой, оставаться от этого свободным, ведь сатана, он постоянно, постоянно занят этим, чтобы сеять свое, сеять плевелы. И ко Христу он подходил, предлагал ему одно, другое во время искушения, и так в жизни, например, через Петра, когда Петр говорит: «Будь милости к себе, да не будет этого с тобою», Христос сразу видит это чужое. Жалеть себя – это чужое. Надо, наоборот, посвятить себя искуплению многих. И он сразу говорит: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». Ты думаешь не о том, что Божие, а что человеческое. Вот предлагает не Божие, а человеческое. Христос не принимает. Вот к этому и мы с вами призваны, братья и сестры. И мы должны стоять на страже. Но не только не пускать чужое, но постоянно наполняться. Постоянно принимать то, что от Бога, что от Него исходит. И вот Христос не принимал чужое. И когда в конце своей земной жизни он беседует с учениками своими, он может им свидетельствовать: «Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». В течение всей своей жизни Христос ничего не принял, не наполнялся от этого грязного источника – от сатаны, он ничего не принимал. И остался чист, абсолютно чистым. Мы призваны идти по его следам. У нас есть, сохраняется такая возможность. Если мы ошибочно что-то приняли, чем-то наполнились, мы можем снова очищаться. Это право дано нам, и Господь и к этому призывает нас, чтобы все чуждое было очищено у нас, то есть выметено, оставлено нами, но не оставаться пустыми, а наполняться, наполняться Божественным, и этим заниматься со всей серьезностью, братья и сестры, постоянно. И особенно мы должны быть внимательны, из какого источника мы черпаем. Если мы будем наполняться из мирских источников, то, что этот мир предлагает, и по тем каналам, которые он предлагает, и в печати, и в телевидении, и так далее, если мы будем этим заняты, то мы не сохранимся в чистоте. Доброе будет тогда, когда мы наполняемся и черпаем от Бога. Вот как оно происходит? Для меня вот как схема как бы нарисована, как мы должны наполняться. Иаков говорит в своем послании, что если у кого недостает мудрости, да просит у Бога, дающий всем просто и без упреков, и дастся ему. Вот схема. Первое, что необходимо? Необходимо обнаружить недостаток. У меня недостает мудрости. Что делать? Как бы место, где должна быть мудрость, она сколько-то пуста. Пустое это место. Или недостаточно наполненное. Что делать? Обращаться к Господу, просить у Него. Да просит у Бога. Вот это обнаруживать недостаток, это всегда необходимо, иначе у нас интереса не будет к наполнению. Да, мне хватает этого, да, мне больше не надо. А когда мы обнаруживаем недостаток, тогда мы ищем, а где же взять? И, конечно, хорошо и правильно, и необходимо, чтобы мы тогда обращались к истинному источнику премудрости Божьей, то есть к Богу, просили у Него. И тут такое обетование, и дастся Ему, дающий всем просто и без упреков. Господь не упрекает нас, когда у нас недостает. Он может нам указывать на недостаток. Смотри, какой ты бедный, жалкий, нищий, а ты не просишь, а ты не заботишься об этом. Советую тебе купить у меня. Вот это он такое увещание даст, но не упрекает за то, что у нас нет. Мы и взять-то где можем доброе, только у него. А когда мы об этом не заботимся, удовлетворяемся своей нищетою, то это Господа нашего печалит, и Он может и нам и указать. Но почему ты не ищешь? Почему ты не просишь? Почему ты до сих пор вот не можешь отличать доброго от недоброго? Ну, например, как Иаков говорит, откуда у вас вражды? Не отсюда ли от вожделений воюющих в плоти вашей? Просите и не получаете, потому что просите не на добро. Вот просить действительно, братья и сестры, мы должны серьезно к этому относиться. Что предлагает нам Слово Божие? Что важно нам иметь? Что действительно является богатством Христовым? Об этом Слово Божие возвещает нам. Апостол Павел говорит, что мне, наименьшему из всех святых, да нам благодать сия возвещать неисследимое богатство Христово. Вот это богатство Христово, оно возвещается. Апостол Павел в своих посланиях сколько прилагает усилий к этому, чтобы это богатство Христово показать нам, что доброе, что хорошее, что действительно является богатством, сокровищем. И если мы внимательны к Слову Божьему, то, конечно, мы знаем, что относится к богатству. И тогда мы можем проверять себя. А у меня достаточно этого, что предлагается в Слове Божьем? И если нет, тогда просить. Просить у Господа, и Он даст нам без упреков, пошлет нам то, что необходимо. Поэтому, ну и как я уже и вначале говорил, желание было такое, чтобы об этом сегодня нам вспомнить с вами, чтобы возгреть вот это серьезное сознание, что нельзя нам оставаться пустыми, нам надо наполняться, и в этом, если мы не будем наполняться новым, то в этом причина, что мы возвратимся к старому. А наполняться нам есть чем. Много Слово Божие говорит об этом. Вот одно место, которое мы уже вспоминали с вами, что верою вселится Христу в сердца ваши. Тут дальше говорится, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. Вот, братья и сестры, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. Мы уже так исполнены, мы уже так наполнены всею полнотою Божией. Или есть у нас еще стремиться, есть у нас еще необходимость наполняться, черпать от, из Божьего источника, чтобы нам наполниться, чтобы нам самим было приятно и радостно, и чтобы славился Господь через нас. Потому что, когда мы наполнены Божиим, оно будет исходить из нас. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Прославится наш Господь, когда мы выносим из себя, из сердца нашего, выносим доброе, доброе, полученное от Бога, чем мы наполнились, черпая из этого живого источника, как Бог говорит Иеремии, что два зла сделал народ мой, меня источника воды живой оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Он меня, источника воды живой, оставили. Это Бог говорит через Иеремии. Он источник воды живой. Черпаем ли мы оттуда, чтобы наполняться? И смотрите, какая высота, какая действительно полнота. Наполнится или исполнится всею полнотою Божиею. То, что Божие, чтобы оно проявлялось в нашей жизни, чтобы мы могли это выносить, и мы будем в благословении окружающим, нам будет благо, нам будет радостно, и мы будем в благословении окружающим, когда мы выносим Божие. Оно подобно благоуханию. Ну, например, когда Мария помазала Иисуса Христа миром, то есть этим маслом благовонным, то есть который распространяет приятный запах, благоухание, там сказано: наполнился весь дом, все помещение, где она это делала, это наполнилось благоуханием. Вот так наполнится и наша жизнь, и вокруг нас будет благоухание тогда, когда мы будем выносить доброе, что мы взяли у Господа, наполнились им. И тогда вот это благоухание во славу Господа будет распространяться вокруг нас. И мы постоянно будем находиться в благоухании этом. И это Господь заботится об этом. Весь вопрос в том, насколько мы с вами заняты этим, насколько мы ревнуем об этом, насколько мы сознаем, что это возможно, а с другой стороны, насколько это необходимо. Вот мы будем сейчас молиться еще. Я еще стих напоминания, как апостол Павел Фессалоникийцам пишет в первом послании, в 3 главе, 12 стих. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу, ко всем, какою мы исполнены к вам». Исполнены, исполнились любовью друг ко другу. Вот как оно связано с полнотою Божией. Мы здесь с вами прочитали Ефесянам, тут тоже так говорится: «И уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Если мы будем любить, то мы это Божие, Бог есть любовь. Любить друг друга, любить Господа, любить и окружающих нас людей, и чтобы а вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся Господу.